Добрые руки с неба алчущим дар несут. Если попросим хлеба, камень не подадут. Если попросим счастья, счастье свое узрим. Только мы сами часто не доверяем им. Только мы сами часто не доверяем им. Думаем, что над нами бедствие лишь облака. Небу не безразличны наши земные дни. Переживаниях личных вовсе мы не одни. Пастырем с колыбели в трудностях всех дорог, рядом в зное метели шел милосердный Бог. До высоты ребенка веру я умолись, до высоты ребенка веру. Добрые руки с неба алчущим дар несут.